Глава 7. Он проснулся с тяжелой головой. Его обуревали самые противоречивые эмоции. Какие-то он хотел прогнать прочь, а другие жаждал испытать вновь. Несмотря на поддержку Эмили, перед ним все время стояло мучимое душевной болью лицо Окли, а в ушах звучал его умоляющий голос. «Я шлюха!» «Я не знал!» «Я знал, но все равно ему подыгрывал!» «Я не знал, но должен был догадаться!» «Все вокруг знали, кроме меня!» И самое тревожное, не отпускающая его ни на секунду мысль, «Как я мог быть таким идиотом после Гамбурга?» Почему был уверен, что у всех свои потребности, и нет ничего страшного в том, что в результате пострадал лишь один Джайлз? И одновременно с этими размышлениями Тоби оценивал сведения, которые сообщил ему или скрыл от него Окли, и прикидывал, насколько он успел засветиться во время своих разъездов. Если Чарли Вилкинс или его друг в полиции – информаторы Окли, то, скорее всего, о поездке в Уэльс и встрече с Бриджит уже всем известно. Но оставались еще фотографии. Их-то никто не видел. И о коротышке тоже никто не знал. А его поездка в Корнуолл? Наверное, и о ней они уже знают. Даже не наверное, а наверняка. Если вспомнить, какую бучу полицейские или прикинувшиеся ими неизвестные устроили в клубе Кита. Скорее всего, известно им и то, что Эмили приехала вызволять отца в сопровождении некоего друга семьи. И что же из этого следует? Из этого следует то, что изображать из себя при разговоре с коротышкой уэльского журналиста и просить его о разоблачительном интервью – поступок не самый умный, а точнее самоубийственно глупый. Так почему же ему не плюнуть на все и не последовать совету Джайлза? Сделать вид, будто ничего этого и не было вовсе. Или не выпендриваться, перестать мучиться вопросами, на которые не существует ответов, и поехать в Милл-Хилл на встречу с коротышкой, потому что ему позарез нужен живой свидетель, готовый говорить. Либо коротышка согласится, и тогда они с Китом проделают то, что собирались сделать с Джебом, либо скажет «нет», побежит к Криспину за похвалой, и тогда пиши пропало. Но что бы ни произошло в итоге, Тоби все-таки выйдет на поле боя и сразится, наконец, с врагом лицом к лицу. Тоби позвонил своей помощнице Салли. Наткнулся на автоответчик, что даже неплохо, заговорил героическим тоном борца с неизлечимой болезнью. «Салли, это Тоби. Боюсь, у меня плохие вести, режется зуб мудрости. Через час иду к зубной фее на лечение, так что на утреннем совещании меня точно не будет. Может, попросишь Грегори, чтобы заменил меня на встрече НАТО? Извинись, пожалуйста, за меня перед всеми. Я еще позвоню, буду держать тебя в курсе событий. Еще раз извини». Теперь предстояло решить еще одну проблему. Что надеть? Как нарядился бы на его месте провинциальный журналист, собираясь на интервью в Лондон? В конце концов, Тоби остановился на джинсах, кроссовках, легкой куртке. Он захватил с собой и записную книжку с шариковыми ручками, порадовавшись своей предусмотрительности. Собирался он взять и телефон, но вовремя вспомнил, что на нем хранятся фотографии Джеба, которые принадлежали и коротышке тоже. «Обойдусь и без телефона», — решил Тоби. Кафе-кондитерское «Золотой теленок» располагалось на середине улицы, зажатое между магазином халяльного мяса и лавкой кошерных деликатесов. На витринах, подсвеченных розовыми лампами, возвышались торты на дни рождения и свадьбы, окруженные россыпями меренг размером со страусиное яйцо. Внутри медный поручень отделял стойку кафе от столиков с посетителями. Разглядев все это с противоположной стороны улицы, Тоби свернул в переулок, чтобы закончить осмотр припаркованных поблизости машин и грузовиков и еще раз окинуть взором толпы прохожих, заполонившие тротуары. Подойдя к кафе во второй раз, Тоби убедился, что не ошибся. Внутри в это время и впрямь не было ни одного посетителя. Выбрав столик в углу, смотрящий прямо на входную дверь, его преподаватели называли такие столики местами для телохранителей, Тоби заказал себе капучино и принялся ждать. Около прилавка по другую сторону медного поручня толпились посетители, набиравшие пластиковыми щипцами в картонные коробки пирожные и булочки. Но никто из них не соответствовал описанию коротышки, мужчины ростом под 2 метра, которого Джеб легнул под коленки и, пока тот падал, сломал ему нос. Часы показывали уже 10 минут 12-го. Он струсил, решил Тоби. Или они решили от него избавиться, и теперь он сидит в грузовике с простреленной черепушкой и пистолетом не в той руке. В окне показался крупный лысый мужчина с рябоватой кожей оливкового оттенка и маленькими круглыми глазками. Сначала он смотрел на пироги и торты, выставленные в витрине, затем глянул на Тоби, потом вновь принялся изучать выпечку. Взгляд тяжелый, не моргающий, накачанные плечи, видно, любит тягать железо, модный темный костюм без галстука. Наконец мужчина ушел, может, он присматривался к нему? Или просто раздумывал, не полакомится ли эклером, но потом решил, что фигура ему дороже. И вдруг коротышка совершенно неожиданно для Тоби материализовался прямо у него за столиком. Видимо, все это время он отирался в туалете позади кафе. Об этом Тоби не подумал, хотя надо было бы. Очевидно, что коротышке-то эта мысль как раз пришла в голову. Он казался выше своих 2 метров роста, наверное, из-за того, что сидел выпрямившись, положив тяжелые крупные ладони на стол, сцепив пальцы. У него оказались сальные черные волосы, коротко стриженные по бокам и на макушке, высокие красивые скулы и всегда приподнятые, словно в улыбке, уголки губ. Смуглая кожа блестела, как будто он долго-долго тер ее щеткой. На переносице Тоби заметил небольшую впадинку, видимо, удар Джеба не прошел бесследно. Коротышка был одет в тщательно выглаженную голубую джинсовую рубашку с застегнутыми на пуговицы карманами, из одного виднелся краешек пачки сигарет, и из другого торчал кончик расчески. «Значит, вы Пит?» — лениво выплевывая слова, спросил он. «А вы коротышка? Могу я вас угостить? Чай, кофе?» Коротышка вскинул брови и медленно оглядел кафе. Интересно, он всегда так выпендривается? Или это просто сказывается сочетание жгучего нарциссизма и высокого роста? Все еще размышляя над этим вопросом, Тоби заметил, или ему показалось, в окне того же лысого толстяка, страдающего над эклером, который прошел мимо кафе с подозрительно беспечным видом. «Я вам честно скажу, Пит», — начал коротышка. «Да? Мне тут что-то не нравится. Если честно, я бы предпочел место чуть поуединенней. Здесь слишком много народу». «Как хотите, коротышка, это вам решать. А вы, случайно, не намерены меня надуть? Может, у вас тут за углом уже фотограф с камерой притаился?» «Нет, коротышка, я тут один, и с собой у меня никакой техники нет. Скажите, куда хотите пойти, туда и отправимся». Над бровями коротышки собрались бусинки пота. Он трясущейся рукой потянулся за пачкой сигарет в карман, но так ни одной и не достал. Он что, только что завязал? Или просто вчера перебрал с выпивкой? «У меня тут на углу мой новый грузовичок припаркован, Ауди. Я пораньше приехал, на всякий случай. Может, отъедем отсюда куда-нибудь подальше, в парк, например? Где мы не будем так бросаться в глаза, а то я что-то нервничаю. Но готов выложить вам все как есть ради этой вашей газеты. Аргус, кажется. Верно? А это крупная газета или нет? Вы только в районе у себя выходите или по всей стране?» «Это местная газета, но у нас еще есть сайт», — ответил Тоби. «В целом у нас довольно много читателей». «Ну вот и здорово, да? Значит, вы не против?» Шмыгнув носом, спросил коротышка. «Не против чего? Уйти отсюда куда-нибудь?» «Разумеется, нет». Тоби отправился к стойке заплатить за капучино. Коротышка встал за ним, как будто тоже в очередь. По его лицу ручьем струился пот. Как только Тоби расплатился, коротышка, обогнав его, уверенным шагом направился к выходу, размахивая длинными руками. Когда Тоби вышел на улицу, коротышка уже ждал снаружи, готовый провести его сквозь толпу торопливых прохожих. Взглянув налево, Тоби опять заметил лысого толстяка-сладкоежку. На этот раз он стоял спиной к нему и разговаривал с 2 мужчинами, тщательно отводящими глаза от Тоби. Если Тоби и хотел броситься куда подальше, то сильнее всего именно сейчас. Вся его предыдущая подготовка, весь его опыт кричал ему: «Беги, это же классическая подстава! Доверься инстинктам и беги, потому что через какой-нибудь 1-2 часа ты наверняка обнаружишь себя прикованным к батарее и без ботинок». Но желание во всем разобраться оказалось куда сильнее инстинкта самосохранения. И Тоби позволил коротышке отвести себя за угол, на улицу с односторонним движением, где и впрямь стоял блестящий голубой фургон «Ауди». Сразу за ним был припаркован черный «Мерседес». Учителя Тоби сразу согласились бы, что это еще один классический прием. Одна машина для похищения человека и вторая для прикрытия. Но когда коротышка в метре от машины нажал на брелок и открыл заднюю дверь «Ауди» вместо пассажирской, покрепче сжав локоть Тоби, а из-за угла появился тот самый толстяк с двумя мужиками, все сомнения окончательно развеялись. Исключительно из самоуважения Тоби решил подать голос, хоть и без особого энтузиазма. «Вы хотите, чтобы я сел сзади? Ну, у меня еще полчаса свободных осталось, верно? Жалко будет потратить их на дорогу, так что давайте поговорим прямо тут. Хорошо?» Тоби все еще медлил, хотя, как всякий нормальный человек, намеревающийся поговорить со знакомым вдали от толпы, мог бы возмутиться, что его усаживают не на пассажирское сиденье. Он все-таки забрался внутрь. Коротышка проследовал за ним, и в это же мгновение лысый толстяк проскользнул на место водителя и закрыл все четыре двери. В боковом зеркале отражались два дружка толстяка, которые устраивались поудобнее в «Мерседесе». Лысый не завел двигатель, но и к Тоби не повернулся, предпочитая поглядывать на него маленькими глазками в зеркало, пока коротышка нарочито пристально смотрел в окно на прохожих. Толстяк схватился за руль. Учитывая то, что двигатель не работал и машина стояла на месте, выглядело это странно. У него были сильные и ухоженные руки. Пальцы украшали перстни с драгоценными камнями. Как и коротышка, он прямо сиял от чистоты. Губы казались в зеркале ярко-розовыми. Прежде чем заговорить, толстяк облизал их, и Тоби решил, что он нервничает, как и коротышка. «Сэр, я правильно понимаю, что мы имеем честь говорить с мистером Тоби Беллом из Министерства иностранных дел?» — спросил он с сильным южноафриканским акцентом. «Имеете», — согласился Тоби. «Сэр, меня зовут Эллиот. Я коллега коротышки. Сэр, или мне позволено называть вас по имени, мне поручено передать вам искреннюю благодарность от мистера Джея Криспина, на которого мы имеем счастье работать. Он просил извиниться перед вами за любые неудобства, которые мы могли доставить вам в прошлом, и заверить вас в его добром к вам расположении. Он рекомендует вам откинуться на сиденье и насладиться поездкой, и очень надеется, что когда мы прибудем на место, вы выразите готовность к конструктивному и дружескому диалогу. Быть может, вы желаете лично побеседовать с самим мистером Криспином?» — предложил он. «Нет, Эллиот, благодарю вас. Могу и подождать», — так же вежливо ответил Тоби. У него в голове зазвучал голос Окли, каким он был в тот вечер, когда они потягивали кальвадос после ужина. Наполовину грек, наполовину албанец. Раньше называл себя Иглесиасом. Служил в южноафриканских спецслужбах. Потом убил какого-то хмыря в баре в Йоханнесбурге и приехал в Европу поправлять здоровье. Вот, значит, этот самый Эллиот. «Пассажир на борту», — буркнул Эллиот в микрофон и показал в боковое зеркало большой палец, так, чтобы увидели пассажиры черного «Мерседеса». «Бедный Джеб, да?» — беспечно обратился к коротышке Тоби, но тот лишь еще пристальнее начал рассматривать прохожих. Беседу внезапно подхватил Эллиот. «Мистер Белл», — заявил он, — «у каждого человека в этом мире своя судьба. Каждому отведено свое время. Что суждено, то суждено, и переспорить судьбу невозможно. Вам удобно там сзади, сэр? А то мы, водители, частенько грешим тем, что пренебрегаем комфортом пассажиров». «Не беспокойтесь, мне очень удобно», — ответил Тоби. «А вам, коротышка?» Они ехали куда-то на юг. Тоби больше в разговоры не ввязывался, разумно решив, что лучше уж будет молчать, чем задавать действительно интересующие его вопросы, вроде «А ты сам убил Джеба, коротышка?» или «Скажите, Эллиот, а что именно вы сделали с трупами той женщины и ее дочери?» Миновав Фит-Джон-Авеню, они въехали на территорию шикарного района Сент-Джонс-Вуд. Может, именно этот лес, в английском языке слово «вуд» означает «лес», имел в виду Фергус Квин во время того разговора с Криспином с украденной записи. Да-да, около четырех. Мне, честно говоря, лес нравится больше. Там нас никто не заметит. Тоби увидел за окном армейские казармы, которые охраняли часовые с автоматами в британской форме. Затем мимо проплыло непонятное кирпичное здание с морскими пехотинцами, уже в американской форме. Знак «Тупик» у дороги. Виллы с зелеными крышами, миллионов по пять, а может и дороже. Высокие каменные стены, цветущие магнолии. Вишневые лепестки, ковром усыпающие дорогу, похожие на конфетти. Пара широко открытых зеленых ворот, а в боковом зеркале черный «Мерседес», идущий следом за фургоном.